До магазинчика кузнеца я добрался только через 3 часа. Не то чтобы туда ехать было долго или пробки мешали, просто я не особо торопился. «Добро пожаловать, Аматерусан», — встретила меня дочь кузнеца, стоявшая за прилавком. И если в первое мгновение она приветствовала меня явно на автомате, то после узнавания и небольшой заминки поздоровалась уже конкретно со мной. «Добрый день, Каруиханма-сан», — кивнул я ей. «Руми Аматерусан, для вас, Руми», — произнесла она, улыбаясь. «Как скажете, Руми-сан», — обозначил я улыбку. «Ваш отец дома?» «Конечно, Аматерусан», — подтвердила она. «Я сейчас его позову», — и убежала в левую от меня дверь, то есть кузнец сейчас в кузне. Вернулась она через пару минут, тут же убежав наверх, а вслед за ней поднялся и сам кузнец. «Приветствую, Аматерусан», — кивнул он. «У вас много вопросов, так что прошу», — указал он рукой на дверь, за которой скрылась его дочь. «Благодарю, Каруиханма-сан», — ответил я, направившись в указанную сторону. Расположились мы в комнате, обставленной в японском стиле, то есть пустота, татами и небольшой низкий столик. Кстати, запаха кузни от старика не было, да и одет он был в обычное мужское домашнее кимоно. То ли он там и не работал, а просто ненадолго зашел, то ли магия. «Похоже, я теперь везде буду магию выискивать». «Итак», — произнес Ясуши, — «какие именно вопросы вас интересуют?» «Начните с самого начала, Каруиханма-сан», — ответил я. «Как так получилось, что в Такусиме живет столько йокаев? Почему? Почему вы вообще скрываетесь?» «О!» — протянул он. «Тут я должен копнуть глубоко в историю, иначе вопросов у вас будет еще больше». «Внимательно вас слушаю», — чуть кивнул я, немного помолчав. Раздумывая о чем-то, старик начал свой рассказ. «Все началось около 6000 лет назад, когда мы прибыли в этот мир», — произнес он, но ненадолго замолчав, поправился. «Даже не так, все началось еще раньше. Около 12000 лет назад в этот мир прибыли те, кого сейчас называют древними. Сложно сказать, как именно они начали обустраиваться, но первое время все было спокойно, лишь спустя 1000 лет боги осознали, что древние забирают у них влияние на людей, и даже после этого еще 1000 лет между ними не было каких-либо заметных конфликтов. Но потом произошло что-то, нечто, что стало причиной самой настоящей вражды между этими двумя силами. Примерно 10000 лет назад началась большая война, воистину мировая, война между Атлантидой и людьми, официально. По факту это был конфликт между богами и древними. Именно в то время мир обратил внимание на особых людей, которые до этого никому были не интересны. Называли их по-разному, но в нашей стране они известны под названием Тамашиакиру, разрезающие души. «Они же патриархи», — произнес я. «Они же ведьмаки». «Ведьмаки, да», — пробормотал Каруиханма. «Мой отец так их и называл. Правда, в Японии это название не очень прижилось. Именно во времена войны с атлантами ведьмаки заявили о себе. Правда, даже тогда никто до конца не осознавал, на что они способны, и выяснять это и богам, и древним пришлось на своей шкуре, причем гораздо позже. Мы прибыли в этот мир около 6000 лет назад, когда конфликт между богами и древними вроде как улегся, да и последний ведьмак уже 1000 лет как умер, как и ведьмы. И тут появляемся мы», — вздохнул он, — «в очень непростой момент, как выяснилось. Наше появление ознаменовало новый виток старого конфликта, а в мире стали появляться ведьмы, а вслед за ведьмами в мир вернулись и ведьмины пастухи. Глобальных войн не было, но весь мир так или иначе лихорадило. 3000 лет боги сражались с древними, а ведьмаки убивали и тех, и других. В какой-то момент их даже попробовали уничтожить обе стороны, и это решение показало миру, на что на самом деле способны ведьмаки. Половина древних была уничтожена за год. Десятки богов перестали отвечать своим последователям. Мы не знали причин этого конфликта и уж тем более не знали, почему ведьмаки мечутся от одной стороны к другой. Ровно до того момента, пока кто-то из ведьминых пастухов не озвучил одну простую истину: в мире нарушено равновесие, и пока оно не выправится, они будут существовать. Проблема в том, что никто, кроме, возможно, самих ведьмаков, хотя и это не точно, не знал, что именно нарушает равновесие. «Да и что это вообще такое, ведьмачье равновесие?» Произнеся это, старик посмотрел на меня, многозначительно так. «Не смотрите на меня так, Каруиханма-сан», — усмехнулся я. «Я тоже не знаю, что они имели в виду». «Эх», — вздохнул он. «В общем, около 3500 лет назад Раги объявил, что знает ответ. «Совет древних», — удивился я. «Роги — это роги», — улыбнулся Каруиханма. «Был у древних и совет, но правил ими роги, повелитель всех древних». «Неожиданно», — пробормотал я. «В общем, он объявил, что знает ответ. По его мнению, в мире всегда имелись две силы. До их прибытия это были атланты и боги. Но появились древние, и атлантов не стало. Но ведь от появления древних до падения атлантов прошло 2000 лет, заметил я. Ну так и после нашего появления ведьмаки стали активными далеко не сразу, вздохнул он. Собственно, на это Роги и указал. По его мнению, именно Йокаи являются дестабилизирующим фактором. С ведьмаками к тому моменту воевать никто не хотел, боги и древние были слишком сложным друг для друга противником, поэтому козлом отпущения сделали нас. Йокаев спасло лишь то, что далеко не все боги поддержали подобную точку зрения. Где-то, как, например, в Японии, за Йокаев откровенно выступили несколько богов. Ну а где-то начались полноценные гонения. Несколько сотен лет мы выживали, как могли, но в какой-то момент начали уходить, кивнул я. Да, подтвердил он, не сразу, по частям. Кто-то банально не хотел бросать все то, что нажил за тысячелетия, кто-то считал себя достаточно сильным, чтобы наплевать на все и вся, кто-то, несмотря на творящееся в мире, неплохо себя чувствовал под прикрытием богов и людей. Мы к тому моменту весьма глубоко интегрировались в ваше общество. Про легенду о том, как император убил древнего, ты, конечно, слышал. Естественно, кивнул я, император в тот раз именно за нас заступился, пояснил Каруиханма. Точнее, началось все с защиты клана Тануки, а вылилось в полноценный бой насмерть. Никто тогда не собирался по-настоящему конфликтовать с древним. И не выступи на стороне императора род Аматеру, нас, наверное, все же слили бы. Императорский род, пожалуй, мог бы, пожевал я губами. Не в открытую, конечно, но по-тихому мог и слить. Сложно иметь дело с правителями, покивал он. В общем, гонения продолжались. А потом, около 2000 лет назад, произошло то, о чем знают все, но никто не знает, почему это произошло. Умер правитель древних. Официально его прикончила могучая кучка богов, на деле же мы это точно знаем, это сделали ведьмаки. И тут нас ждет одно большое белое пятно, так как никто, даже боги, не знает, что их спровоцировало, но около 1000 лет между древними и ведьмаками шла настоящая холодная война. Богам время от времени тоже перепадало. Но именно древние несли самые значительные потери. Последний ведьмак исчез около 1000 лет назад, примерно вместе со смертью последнего древнего. Впрочем, сами древние до последнего устраивали гонения на Йокаев, так что и мы особо не расслаблялись. Тут я хочу сделать небольшую ремарку. Дело в том, что, несмотря на то, что последний древний умер всего 1000 лет назад, война между ними и богами фактически окончилась после падения Роги. Древних еще хватало, но половина из них, примерно половина, признала свое поражение и склонилась перед богами. Именно в то время и появилась основная часть хранилищ. Они более древние, нахмурился я. В смысле, хранилища у людей и до того момента появлялись, как и предатели у древних, кивнул Каруиханма. Подавляющее количество исчезнувших хранилищ – дело рук самих древних, лоялистов, скажем так, остальная часть уничтожена из-за различных катаклизмов. По большому счету, после падения Роги древние воевали с ведьмаками и между собой, боги в тот конфликт почему-то не ввязывались. Если только совсем чуть-чуть, не знаю, почему так, ну да понять богов могут только они сами. Давайте уточним, произнес я, древние сдавались именно богам, именно поэтому хранилище по сей день находится под управлением тех или иных жрецов. Да, кивнул он, все именно так, если ведьмаки внесли столь значимый вклад в историю, почему о них никто не знает? Поинтересовался я, только люди, поправил он меня, почему о них не знают люди, я не историк, Аматеру-сан, улыбнулся он, понятия не имею, почему так, могу только предположить, ведьмаки всегда были частью человеческого общества, у них не было стран, городов, библиотек, школ, зато их силы всегда можно было спутать с Бахиром или магией, их можно было принять за посланников богов, за самих древних, к тому же во времена войны с Атлантидой про ведьмаков знали многие, и даже до войны знали, ладно, оставим это, качнул я головой, вернемся к нашей истории, если древние мертвы, почему вы скрываетесь, и почему вас столько в Такусиме, проблема в том, Аматеру-сан, произнес он медленно, словно подбирая слова, что один древний все-таки выжил. Ну здорово, приложил я ладонь к лицу. Чую проблемы. Сидя в машине по пути домой, я обдумывал услышанное от кузнеца. Древний, маленький мстительный гаденыш, который решил избавиться от меня, пока я не набрал силу. Каруи Ханма не говорил, что все именно так, он вообще не был в курсе о том, что на меня напали в Сукотае. Ему доложили о моих словах про два нападения, но он думал, что на меня кто-то из такусимцев нарвался. Но логика говорит о том, что Йокая на меня натравил именно древний. Благо, по словам Каруи Ханмы, этот гаденыш уже лет 300 управляет набранными там и сям Йокаями, не забывая гадить тем, кто не хочет ему подчиняться. Проблема в том, что никто не знает, где именно прячется древний. Про него и знают-то только со слов его пойманных слуг, которые порой появляются в Такусиме. Точнее, порой их удается вычислить, а как часто они тут бывают и сколько их тут вообще Каруи Ханме неизвестно. Впрочем, по его утверждению, если чужие Йокай в Такусиме и живут, то их очень мало. Остается верить ему на слово. Прячутся же Йокай не из-за древнего, а из-за людей. Точнее, изначально они прятались от него, по словам кузнеца, Минамото уничтожили последнюю в стране деревню Йокаев с помощью древнего. Вроде как сами Минамото на такое были просто не способны. Йокаи не какие-то там крестьяне, и уничтожить целую деревню монстриков, некоторые из которых с мастерами могли поспорить, а других банально не поймать, одному единственному роду, который, к тому же, обитал довольно далеко от деревни, было бы ну очень сложно. В общем, поначалу они скрывались от него, потом просто потому, что так удобнее, меньше проблем. Ну а позднее человечество развилось настолько, что открываться им стало просто опасно. Ну а в Такусиме они жили, потому что это город Аматеру. Здесь, во-первых, очень мало аристократов, а те, что есть, из молодых родов, а во-вторых, есть вполне реальный шанс, что, если их все же раскроют, Аматеру за них вступится. Просто потому, что они такусимцы. И ведь расчет-то правильный. Аматеру реально могли за них вступиться. Да что уж там, я за них впрягусь. Не настолько, чтобы всем жертвовать, но как минимум прикрыть попробую. Нет, ну вот за что мне это все, а? Жил не тужил, воевал, побеждал и тут на тебе. Мать его, древний, мало мне богов было. Вопросов к кузнецу у меня еще вагон и маленькая тележка, но для начала нужно переварить уже услышанное. Так что я не стал утомлять его своим присутствием и свалил после 4 часов разговора. За мной охотится древний, и с этим надо что-то делать. Паршиво, что я, да и вообще никто не знает, где этот гаденыш прячется. Собственно, главная опасность именно в неизвестности, по мне бьют, а я даже не вижу откуда. Кстати, перед уходом Каруи Ханма дал мне телефон и адрес профессора Хирана, который преподает на кафедре истории. Кицуне, которому за 500 лет и который в свое время даже управлял императорской библиотекой. По словам кузнеца, лучшего гида по миру Йокаев мне не найти, если договорюсь. Во всяком случае историк и библиотекарь куда лучше, чем кузнец. Хирана, к слову, тоже является старейшиной Йокаев в Такусиме, но сам в дела общины практически не лезет. Узнал я между делом и о цветке, который мне всучили в храме. Как выяснилось, это подарок всей общины, мощный защитный артефакт, прикрывающий небольшую территорию от проникновения на нее магических существ с враждебными намерениями. Йокаям Такусимы выгодно, чтобы Аматеру существовали как можно дольше, вот они уже который век и прикрывают нас от разной магической хрени. То есть цветок не был попыткой защитить от кого-то конкретного. В Такусиме особняк укреплен еще в те времена, когда Йокаи открыто жили среди людей, и уровень той защиты максимально возможный, так что к нему они и не лезли. А вот родовые земли, где до недавнего времени жила Атарашики, они за несколько десятилетий укрепили настолько, насколько это возможно сделать в тайне. А потом появился я и мой особняк в Токио, что поначалу несколько сбило их с толку. Так что цветок не что иное, как стандартная попытка укрепить жилище Аматеру в условиях секретности. А вот Аматерасу, которая мне указала этот подарок, явно что-то знает. В ином случае она упомянула бы о цветке еще в первый раз. Напомню, цветок мне дарили дважды, но первый я где-то потерял. Вернувшись домой, попросил встретившего меня Суисына позвать ко мне в кабинет Атарашики. Про встречу с Йокаями я ей не говорил, не хотел беспокоить. Сначала надо было узнать о них как можно больше. То есть рассказать-то я ей про Йокаев рассказал бы, но имея на руках ответы на основные вопросы. а просто вывалить на Атарашики проблемы и заставить вместе со мной ждать мне не хотелось. Что ж, кое-какие ответы у меня появились, правда говорить про древнего не хотелось, но и информация эта такая, которую старейшина должна иметь. Синдзи зашла в кабинет Атарашики. «Садись», махнул я на свободное кресло, «разговор будет серьезный». Сидел я в углу кабинета, в удобном кресле. В Такусиме мой рабочий кабинет, как правило, простаивал, не нравится мне здесь. Слишком вычурно, слишком много антиквариата, слишком много старины. Надо бы все под себя сделать, но я тут слишком редко бываю, так что в свое время решил оставить как есть. Пусть уж будет музеем в честь предыдущих глав рода. «У нас проблемы», — решила сходу уточнить Атарашики. «Да», — ответил я, наблюдая, как она присаживается в кресло. «Но не прямо сейчас, в перспективе». «Что ж», — произнесла она хмуро, поудобнее устраиваясь в кресле. «Внимательно тебя слушаю. На днях я вышел на общину Йокаев Такусимы», — произнес я. «Подожди», — подняла она руку, после чего ей уже потерла переносицу. «Не отдельные представители, а целая община?» «Да», — ответил я. «Ладно, предположим», — вздохнула она, после чего вновь посмотрела на меня. «Что дальше?» «Естественно, я настоял на разговоре», — продолжил я, «и только что вернулся от одного из старейшин общины. О деталях разговора потом. Там, в основном, ликбез по истории и укладу их жизни был. Главное другое, я узнал, кто стоит за нападением на меня в Сукотае. Точнее, не томи», произнесла она сквозь сжатые зубы. «Надо учесть, что доказательств нет, но похоже за мной охотится последний живой древний», все-таки озвучил я нашу проблему. После такого она несколько секунд бездумно смотрела на меня, после чего зажмурилась и выдохнула. «Еще раз, помимо Йокаев, которые вроде как должны были уйти, в мире еще и древний живет», произнесла она, не раскрывая глаз. «Именно так», ответил я, «как сказала бы Митика, зашибись», выплюнула она раздраженно. «Мало нам своих проблем, еще и древние ископаемые угрожают. Что ему надо, Йокаи знают. Лишь предположение», вздохнул я. «Этот урод вообще загадка, никто он, нигде он, неизвестно. Что ему нужно, непонятно. Но если анализировать историю и отношения между древними и ведьмаками, то он тупо опасается меня. Он, собственно, и действовать начал, если подумать, после турнира Дакисюро, когда я показал всем, что сильнее стандартного патриарха. С какой стати древнему бояться ведьмака?» Удивилась она. «Такие, как я, фактически уничтожили его вид», ответил я. «Точнее, сильно этому поспособствовали. И почему об этом никто не знает?» Взлетели ее брови. «Вопрос», пожал я плечами. «Думаю, по множеству разных причин. Во всяком случае, данных, что информацию о ведьмаках специально стирали из истории, нет. Не могу понять, чего во мне сейчас больше, страха или любопытства», покачала она головой. «Значит, за тобой не только злобный Йокай охотится, но и древнее могучее существо. Прелестно. Скорее всего, тот Йокай, слуга древнего», уточнил я. «Старейшина местных четко дал понять, что у древнего есть свои слуги из их народа. Значит, все-таки одна сторона», уже проще произнесла она задумчиво, но через пару секунд не выдержала и воскликнула. «Но древний, демоны его побери, этот мир явно сходит с ума. Боги, Йокай, древние. Что дальше? Атланты вернутся?» «Полностью с ней согласен, разве что не считаю, что атланты могут вернуться. Все-таки это не раса и не вид разумных, а гражданство. Атланты – это просто люди с магическими способностями, подданные Атлантиды. А учитывая, с какой маниакальностью древние охотились за магами, к настоящему моменту их просто нет. Во всяком случае, Каруиханма о них не слышал даже в юности. Если подумать», – заговорил я, когда Атарашики немного успокоилась, «то охота на меня какая-то странная». «Ты о чем?» – нахмурилась Атарашики. «Я говорю о том, что за все это время на меня напали всего один раз», – ответил я. «Согласись, что для существа с неизвестными, но наверняка могучими возможностями, это как-то мало. Такое впечатление, что меня скорее на прочность проверяли. Да и в целом, древний ведь не человек, мы знать не знаем, что там у него в голове творится. Может, с его стороны это и не нападение было, а, не знаю, испытание какое-нибудь. Ерунда это все», — дернула она плечом. «Плевать, что он думает и как он мыслит, факт нападения есть, есть, значит, он угроза. В конце концов, если бы его мышление сильно отличалось от человеческого, люди давно бы его вычислили. Не факт», — не согласился я. «Мы ведь не знаем, В том-то и проблема, оборвала она меня, так что будем исходить из того, что есть. Как скажешь, пожал я плечами. И что предлагаешь делать? Не знаю, ответила она нервно. Не знаю, Синдзи. Так, пора ее успокаивать. Все будет в порядке, Атарашики, произнес я с легкой улыбкой. Я решу эту проблему. Не так уж этот древний и крут, если подумать. Сидит где-то там, прячется. На мое устранение слабака посылает. Точнее, это наверняка самый сильный, что у него есть, но мне оказалось на это плевать. Йокаев, вон, столетиями добить не может, а ведь знает про них, и где они находятся. Йокай-то ему зачем? Поинтересовалась уже более-менее успокоившаяся Атарашики. Точно не знаю, но древние на них уже около 3000 лет охотятся, ответил я. Фактически, именно они вынудили уйти большую часть Йокаев. И этот древний тоже время от времени им пакостит. Так что не все так страшно, как кажется на первый взгляд. Это все-таки древний, Синдзи, произнесла она таким тоном, словно просила опровергнуть ее слова. Их часто обожествляли в прошлом. Он не может быть не опасен. Он меня боится, Атарашики, произнес я успокаивающе. Ведьмаки им столько раз в прошлом под зад давали, что он просто боится меня. Так что не волнуйся, я разберусь с этой проблемой. На самом деле я не считал, что древний меня боится. Слабоват я для этого. Но Атарашики хотела услышать что-то подобное, и я сказал это. Что сейчас будешь делать? Вздохнула она. Сначала Хиги, ответил я. Йокаями и древним займусь после них. Сейчас я просто не могу распылять силы. В первую очередь, умственные. Постучал я себя пальцем по виску. Конечно, потратить время на общение с Йокаями было бы любопытно, но... Времени на это нет, я должен вернуться в Токио, а задач кого-нибудь из разведки, предложила Атарашки. Несомненно, я так и сделаю, кивнул я, но не из разведки, им и так сейчас непросто. Надо найти кого-нибудь для связи с Йокаями, кто заодно будет вникать в их жизнь и начнет искать древнего, заметила она. Пока этим заморачиваться не стоит, качнул я головой. Почему? Нахмурилась она. Ну сама подумай. Что этот предполагаемый связанный может узнать такого, что не смогли выяснить Йокай за несколько сотен лет, произнес я с легкой иронией. Нет, тут одного человека недостаточно. У тебя хоть какие-то зацепки есть? Спросила она с надеждой. Хоть примерный план действий? Конечно, есть, усмехнулся я. Но для начала я разберусь с Хиигами. Глава 21. Возню с Йокаями я решил отложить на потом. Слишком много дел, которые будут страдать, если я начну утолять свое любопытство. Да, можно было бы начать поиски древнего, но делать это надо обстоятельно, а не в тот момент, когда постоянно приходится отвлекаться на подготовку к уничтожению хигов, а еще в процессе суд над Тойотами, куда могут и вызвать для дачи показаний, еще контролировать ситуацию с любопытными, желающими узнать, что я такое в контейнерах привез, хотя последнее уже не столь актуально, так как истину посторонним теперь выведать будет очень трудно. Операция та закончилась, из хранилища все вывезено. Тейра что там мутит? Финансовые дела постоянно требуют внимания. Подготовка к свадьбе с Мизуки. Впрочем, ладно, последнее, отмазка. На начальном этапе от меня мало что требуется. Ну и, в конце концов, поиск древнего, это не то, что закончится в ближайшее время. Тут, боюсь, на годы работы. Но кое-что сделать все-таки стоит. Надо найти себе гида по миру Йокаев. Поначалу я раздумывал назначить кого-нибудь, кто собирал бы по ним информацию, дабы потом консультировать меня, но это, лишнее телодвижение. Зачем, если можно сразу завербовать кого-нибудь из волшебного народа? Думаю, с этим не должно возникнуть проблем. В любом случае магический помощник мне нужен здесь и сейчас. Искать древнего сложно и долго, а вот он сам может в очередной раз подкинуть проблем. И будет лучше, если рядом окажется кто-нибудь, кто сможет разъяснить мне тот или иной момент. Откладывать дело на потом я не стал. На днях я и мои друзья возвращаемся в Токио, и к этому моменту консультант должен быть найден. Сначала я подумал о профессоре Хирана, телефон которого мне дал кузнец, но, во-первых, он историк, а мне все же нужен кто-то более подкованный в реалиях жизни. Во-вторых, он преподает в университете, так что вряд ли согласится сорваться в Токио, где я, собственно, и живу. Ну и в-третьих, это какой-то там очень древний кицуне, а этот тип Йокаев, насколько я знаю, со временем, скажем так, бронзовеет. Сила и возраст даже среди Йокаев, особенно среди Йокаев, это признак аристократизма. Тот же кузнец с возрастом за 400 лет имеет 6 хвостов и является одним из лидеров Йокаев Такусимы. Правда, это просто сухие факты, и я понятия не имею, насколько он уважаем в городе. В общем, он местный магический аристократ, и я с трудом представляю его в роли обычного гида. Повезло еще, что он банально вежлив. Так что, нет, к профессору я пойду, когда у меня появятся вопросы, на которые ответить сможет только он. Следующим, о ком я подумал, был Каруиханма. Понятное дело, он пошлет меня куда подальше, но сам кузнец мне и не нужен, главное, чтобы наводку на нужного человека дал. Проблема в том, что под конец нашего разговора, когда мы прощались, он настоятельно рекомендовал встретиться с профессором. И это не мое предположение, а цитата. «Настоятельно рекомендую», — говорил он. «То есть кузнец-то мне поможет, но вот желанием влезать в мои дела он не фонтанирует, пытаясь спихнуть бедного аматеру на своего коллегу-старейшину. А навязываться мне как-то не хочется. Гордость не позволяет. Ладно, если бы другого варианта не было, а так, благо помимо профессора Хирана и Каруиханмы был у меня еще один контакт, это я сейчас о Мацусите. Понятно, что я не собирался предлагать ему поработать на меня, он все-таки капитан полиции и работы у него должно быть много, а вот порекомендовать мне чело, Йокая Мацусита вполне мог. Вот уж кто не понаслышке знаком с суровой правдой жизни, одинаково хорошо разбираясь в обоих мирах. Правда, это только предположение. Сам я с ним со дня знакомства на крыше не общался, но по логике вещей все должно быть именно так. Приняв решение, я не стал откладывать его на потом и, взяв в руки мобильник, набрал номер, который достал еще в тот день, когда был убит поджигатель. «Слушаю», — раздалось из трубки. «Капитан Мацусита», — начал я разговор. «Это Аматеру Синдзи, вы сейчас не очень заняты?» «Добрый день, Аматеру-сан», — ответил он уже несколько иным тоном, более благожелательным. «Да, я сейчас свободен. Дело в том, капитан, что у меня есть к вам разговор», — произнес я. «Нужна ваша помощь в поиске нужного мне, человека. Не могли бы мы встретиться сегодня?» Задумался он. «Думаю, через полчаса я смогу отлучиться из участка». «Отлично. Вы ведь в центральном работаете?» Уточнил я. «Да, так и есть», — ответил он. «Насколько я помню, недалеко от вас есть кафешка М». Замялся я, поскольку забыл название. «Веселый пончик», — подсказал он. «Да, есть такое. Что ж, минут через 30-40 я буду там, сможете подойти?» «Конечно, Аматеру-сан», — ответил он, — «буду вас ждать, но если хотите, могу подъехать куда-нибудь поближе к вам». «Куда уж ближе», — произнес я с улыбкой, пусть он ее и не видел. «Тогда уж проще сразу ко мне приехать, но я не хочу отвлекать вас слишком сильно. Разговор не очень серьезный. Мне несложно и к вам подъехать, Аматеру-сан», — произнес он несколько неуверенно. «Но поместье Аматеру, это М, это очень, очень непростое место». «Ну да, ну да, суперзащита как раз от таких, как он». «В таком случае, остановимся на моем варианте», — предложил я. «До встречи через полчаса, капитан». «До встречи, Аматеру-сан», — отозвался он. «В кафе я зашел через 43 минуты после звонка. Опоздал чуть-чуть, но, думаю, капитан мне это простит». Самого Мацуситу, одетого в полицейскую форму, я нашел сидящим за одним из столиков с небольшой чашкой в руках. «Капитан Мацусита», — поприветствовал я его, подойдя к столику. «Аматеру-сан», — встал он из-за стола и поклонился. «Рад вас видеть». «И я, капитан», — улыбнулся я, присаживаясь напротив него. В этот момент к нам подошла девушка в форме кафе, которая, к слову, встретила меня на входе. Это вообще в Японии частое явление, когда кто-то из сотрудников заведения стоит на входе и приветствует пришедших клиентов. «Г, господин», — произнесла она неуверенно. «Че что будете, М?» Бедолага очень стеснялась и не могла нормально говорить. «Кофе, пожалуйста», — улыбнулся я ей, на что она сглотнула, покраснела, низко поклонилась и быстро убежала выполнять заказ. «М, да, все время забываю, что в Такусиме меня чуть ли не каждый в лицо знает. Не очень удачное место я выбрал для разговора. Если вы не против, Аматеру-сан, то я кое-что сделаю, чтобы нам не мешали», — произнес Мацусита. «Пусть только принесут ваш кофе. Буду благодарен», — кивнул я. «Какая-нибудь магия, наверное». Заказ принесли чуть ли не через минуту. Все та же девчушка поставила чашку на стол и, вновь низко поклонившись, убежала. После этого Мацусита чуть оттянул рукав и, прикоснувшись к браслету часов, ненадолго замер. «Сам я не силен в магии, произнес он отмерев, но община поставляет полиции ряд нужных артефактов. Полиции, удивился я, йокаем, работающим в полиции, поправился он. То есть община йокаев в Такусиме единое целое, спросил я, в смысле, тут есть какой-то управляющий орган, совет старейшин, пожал он плечами, после чего усмехнулся. Хотя организацией совет сложно назвать, просто кучка стариков, которым очень сложно что-то поперек слова сказать. Один Каруиханма-сан, с его шестью хвостами, может так приголубить, что мало никому не покажется. Шести хвосты и настолько сильны, полюбопытствовал я. Это смотря с какой стороны смотреть, пожал он плечами. Наши силы порой очень сложно сравнивать с пользователями Бахира. Все тот же Каруиханма-сан, например, по силам примерно равен мастеру, но главная его особенность состоит в том, что он может разлагать своим пламенем неодушевленные предметы до состояния атомов. Прикольно, хмыкнул я, а потом собирать все обратно, добавил он. Ау, ясненько, произнес я, в целом я понял, некоторые ваши силы могут быть очень могучими, но просто не заточенными под бой. Именно так, кивнул он, впрочем, старейшины в любом случае сильны. Столько всего мимо меня проходит, улыбнулся я, покачав головой, но давайте все-таки вернемся к моему делу. Внимательно вас слушаю, Аматеру-сан, кивнул он, мне нужен помощник, йокай, начал я, тот, кто поедет со мной в Токио и всегда будет рядом, он должен хорошо разбираться в волшебном мире, так как я буду задавать много вопросов, плюс, задумался я, как это словами выразить, он должен быть достаточно инициативным, чтобы предоставлять информацию о том, на что я и внимания-то не обращу. Просто для примера, увидел на ком-то из аристократов волшебный артефакт, сообщил о нем, увидел какой-то магический след, предупредил, и так далее. Желательно, чтобы он не был слабаком, в бой я его посылать не собираюсь, но жизнь у меня неспокойная, и мне хотелось бы, чтобы помощник мог постоять за себя, если что. Есть у вас на примете такой йокай, вот так сразу не скажу, произнес он задумчиво, дайте мне пару минут, я вас не тороплю, Мацусита-сан, произнес я мягко, в принципе, прямо сейчас мне ответ не нужен, у меня еще есть пара дней в запасе, да, пара дней была бы, начал он, после чего неожиданно замолчал, обдумывая пришедшую на ум мысль, знаете, Аматеру-сан, я вам сейчас предложу одну кандидатуру, признаться, спорную кандидатуру, и, если она вам не подойдет, тогда да, попрошу пару дней, я весь во внимании, изобразил я собранность. Профессор Хирана, сумел он меня удивить, вы вряд ли слышали о преподавателе истории в местном университете, прервал я его, да, ответил он, личность непростая, но лучшего помощника вам не найти, это же ваш старейшина, приподнял я бровь, сомневаюсь я, что древний кицуны пойдет ко мне помощником, вообще-то да, произнес он осторожно, но тут есть пара нюансов. Начнем с того, что я хочу попросить у вас прощения, но я общался с Каруиханма-саном по поводу вас, по долгу службы, скажем так, простите, вскинул я брови, меня что, подозревают в каком-то преступлении, прошу прощения, не совсем правильно выразился, поднял он руки, просто вы упоминали, что на вас совершено уже два нападения йокаев, и мне было необходимо уточнить этот момент, я-то думал, что напали на вас здесь, а расследование подобных случаев, это моя работа. Что ж, проехали, произнес я медленно. И к чему вы это? Я так понял, что на вас, с высокой долей вероятности, охотится. Древний, спросил он очень осторожно. Да, скорее всего, пожал я плечом, разберусь. Не он первый, как говорится, КХМ. Не стоит относиться к этому настолько легкомысленно, но это ваше право, произнес он суховато, возвращаясь к профессору Хирана, есть два нюанса, которые помогут вам ее завербовать, во-первых архивы Аматеру, капитан, добавил я в голос стали, вы вообще думаете, о чем говорите, с какой стати мне допускать до родового архива чужака, прошу прощения если где-то оскорбил вас, произнес, чуть приподняв брови, просто я не совсем понимаю, в чем проблема, в том, что архивы, это концентрация секретов рода, ответил я, почесав кончик носа, Мацусита ненадолго замолчал, ау, прошу прощения, я понял, произнес он, сидя мне кланяясь, моя ошибка, я имел в виду несколько иное, библиотеку, просто для меня любые древние тексты, это архивы, а в библиотеке столь древнего рода, как ваш, что не текст, то древность. Это, задумался я ненадолго, уже проще. Немного заморочиться придется, но, да, часть библиотеки я могу для него открыть. Него, не понял он. Я о профессоре, пояснил я. Хм, возможно, я опять что-то не понял, но все же должен уточнить, что профессор Хирана, женщина. Даже так, впрочем, это не так важно. Я понял. Спасибо, что уточнили, благодарно кивнул я. Да, так вот, собрался он с мыслями. Хирана-сан очень падка до новых книг. Понятное дело, непростых детективов, так что у вас определенно есть, чем ее заманить. Ну а второй нюанс состоит в том, что лет 200 назад древний убил ее дочь. Не лично, конечно, но точно он. И как это выяснили? Спросил я. Он пытался завербовать Хирана-сан, а когда та отказалась, поджал он губы. Одним убийством этот урод показал всем нам, что каждый находится в опасности. Так что думаю, Хирана-сан будет не против поработать с тем, кто... Замолчал он с немного растерянным выражением лица. Ну да, о том, что я собираюсь с древним бодаться, разговоров не было. Да, Мацусита-сан, понял я его затруднение. Рот Аматеру находится в состоянии войны с древним, и я обязательно займусь этой проблемой. Попозже вздохнул я. Сейчас и без него много дел. В таком случае, ваши шансы на успех довольно велики, чуть улыбнулся он. Она умна, сильна и с удовольствием поможет вам найти и уничтожить древнего. А еще она старая кицуне, усмехнулся я, которая вряд ли будет подчиняться сосунку вроде меня. Вот этого я не знаю, покачал он со вздохом головой. Тут уж как договоритесь. Но вам ведь, по большому счету, и не нужна подчиненная. Главное, чтобы всецело помогала. Хм, в этом есть смысл, задумался я. Что ж, последую вашему совету и пообщаюсь с профессором. Но вы, на всякий случай, подумайте, есть ли еще кто-нибудь. Хорошо, конечно, Аматеру-сан, кивнул он. Уверен, кого-нибудь мы вам точно найдем, просто Хирана-сан вам подойдет идеально. Я не утверждаю, что вы сможете с ней договориться, приподнял он руки, но шансы у вас определенно есть. Вот и посмотрим, усмехнулся я. Если уж и договариваться о помощи, то сразу с древней кицуне. Да, кому, как не Аматеру, это делать, улыбнулся он. Так как на дворе все еще стояли праздники, сев в машину, я не стал терять время и, взяв в руку мобильник, набрал номер профессора. На днях ей предстоит выйти на работу, но пока что она должна быть свободна. Внимательно слушаю, раздалось из трубки. И боже мой, это был очень глубокий и сексуальный голос. Я даже разговор начал не сразу, пришлось брать под контроль гормоны. Здравствуйте, Хирана-сан, с вам говорит Аматеру Синдзи, я не помешал вам своим звонком? Нет, ответила она, я вас внимательно слушаю, Аматеру-сан. Кхм, кашлянул я, у меня к вам достаточно серьезный разговор, так что хотелось бы попросить вас о встрече. Проси, те, Аматеру-сан, услышал я в ответ. Интересная женщина. Но эта подколка на удивление позволила мне собраться и не обращать внимания на этот чарующий голос. «Прошу», — произнес я. Помолчали. Я ждал ответ, а она, видимо, продолжение. «Какая емкая просьба», — услышал я, наконец, ее голос. «Что ж, не могу вам отказать. Раз у вас есть мой телефон, значит, и адрес тоже. Ну или вы можете его достать. В общем, жду вас у себя дома через...» Задумалась она. «Через час. В таком случае до встречи, Хирана-сан», — произнес я, заканчивая разговор.